Из кабины никто не появлялся. Похоже, совещались, либо докладывали по радио. Через минуту свет потух, дизель урчал на малых оборотах, выпуская столб дыма в смеси с паром. Мамонт снял рукавицу, сдвинул предохранитель. «Сейчас вызовут сюда вертолет, перережут дорогу, и отлов зверя закончится намного раньше, чем наступит утро». Должно быть, охотники получили команду проверить след. Мало ли их в округе. Дверца машины откинулась, на снег выпрыгнул человек и стал натягивать на себя белый маск-халат. Упаковался, подвязал тесемки на унтах и принял подданные кем-то лыжи. Двинулся по следу медленно, с автоматом на изготовку. И по мере его приближения мамонт поднимал оружие. Одиночный выстрел в морозном пространстве щелкнул коротко и негромко. Услышать его в чреве ГТТ с работающим двигателем вряд ли возможно, и все-таки он выждал несколько минут, прежде чем подобрался к завалившемуся на бок охотнику. Выпрастывая его из маск-халата, увидел знакомый спецназовский камуфляж, только без всяких нашивок. Нашел в кармане портативную радиостанцию, стоящую на дежурном приеме, спрятал у себя на груди вместо простреленного магазина. Маск-халат оказался тесноватым, сковывал движение. Однако мамонт аккуратно завязал тесемки, взял автомат охотника и встал на его лыжи. До вездехода было всего 40 метров, и это расстояние следовало пройти в открытую, как прошел бы его возвращающийся назад охотник. Подбитые камусом лыжи почти не скрипели, мягко касаясь снега. Он знал, что они его видят и поджидают. Любое подозрение оставшихся в машине людей и уже будет не уйти. Мамонт остановился возле урчащего вездехода, медленно снял лыжи и потянулся рукой к дверце. Но в этот миг она откинулась, и палец сам надавил гашетку. Огонь у дульного среза на несколько секунд высветил кабину. Двое в спецназовском камуфляже, искаженные гримасами смерти узкоглазые лица. Мамонт тут же отскочил в сторону и следующей очередью издырявил брезент крытого вездеходного кузова. Потом заглянул туда, дал еще очередь. Кажется, пусто, только ящики. Дизель урчал, выпуская высокий дымный столб. Он вытащил из кабины убитых, затем выгнал из леса снегоход и растолкал в нарте Иван Сергеевич. «Вставай! Садись в кабину!» То ли дорога, то ли сон подействовали на Афанасьева. Кажется, он приходил в чувство. По крайней мере, не было того испуганного, затравленного взгляда. Он обошел стороной выброшенных на дорогу охотников, взялся за ручку дверцы. «Это вездеход Хамары!» Вдруг узнал Иван Сергеевич. «А где он сам?» Мамонт перенес Ингу в кабину, устроил ее на руках Афанасьева, сам сел за фрикционы. Потребовалось несколько минут, чтобы разобраться с рычагами управления, причем на ощупь, в темноте. К тому же сквозь вылетевшее боковое стекло врывался пар. «Где Хамара?» Не мог успокоиться Иван Сергеевич. «Ты убил его?» «Не знаю». Мамонт, наконец, тронул с места машину, однако остановился и, не вылезая из кабины, расстрелял двигатель «Бурана». «Если ты убил еще и Хамару, они нас из-под земли достанут». «Ничего, из-под земли не достанут», — заверил он, прибавляя скорости. «Нам бы только уйти под землю. Ты знаешь эту дорогу? А где база, где буровая? У нас за спиной». «Это значит, дорога к Хамаре. Туда ездить нельзя». «Кто такой Хамара?» В кабине приходилось кричать из-за рева дизеля. «Такой же, как то ее. Хамара — жрец», — неожиданно заявил Иван Сергеевич. «Его боятся больше, чем то ее». «Ну ты же его не боишься?» — через силу засмеялся мамонт. «Спи, Иван, и ни о чем не думай».